Глава 67. В конце концов, мы нашли убежище в хорошо охраняемом доме, принадлежавшем Ми-7, в самом центре Лондона. Я бы предпочел посетить палату лордов, Вестминстерское аббатство, галерею Тейн и, может быть, даже съездить на поезде в Париж, а вместо этого торчал в квартире под присмотром вооруженных охранников. «Что с тобой такое?» — спросила, наконец, Люси, бодро звякая вилкой о тарелку. — Я думала, ты умираешь с голоду, а ты копаешься в своем блюде, как блондинка на диете, и смотришь на меня так, словно я хочу тебя убить. Мы уже второй день жили в своем убежище, абсолютно безликом доме, где-то в районе Гайд-парка, среди десятка таких же скучных и неприметных зданий. Но было ли здесь безопасно? Честно говоря, я в этом сомневался. Элиты явно вышли на наш след, а они были большие мастера в охоте на скунсов. В нашей квартире, просторной и хорошо обставленной, имелся свой домашний робот, напоминавший мне Металлику, если не считать того, что он был женщиной, очень вежлив и хорошо вооружен. Андроид приготовил нам отличный обед из ростбифа, баранины с овощами, картофельного пюре, свежих булочек и конфитюра. На стол он поставил по бокалу крепкого алкоголя для каждого из нас. Но есть мне совершенно не хотелось, и я решил поговорить с Люси на чистоту, как бы это потом ни сказалось на наших отношениях. «Ты ведь знала, что Лизбет участвовала в дне 7-4, — спросил я. — Верно, Люси? Знала с самого начала, но ничего мне не сказала. Она посмотрела мне в глаза. — Знала, Хейс. Но почему ты молчала? — Потому что сэр Найджел хотел сказать тебе об этом сам. Он меня попросил. Я отложил вилку, точнее, бросил ее в тарелку. «Мне надоело, что все дергают меня за ниточки», — выпалил я. «А тебе это, похоже, нравится, да, сестрица?» «Мне очень жаль, Хейс, честное слово, но так уж сложились обстоятельства. Положение слишком серьезно, понимаешь? Я вовсе не хотела тебя обманывать». «Ну и как? В запасе есть еще какие-то секреты? Может, выложишь мне их сразу?» «Секреты?» — нахмурилась она. «Если хочешь услышать правду, у нас есть все основания тебе не доверять. Еще совсем недавно ты был чертовым элитом, и ты женат на Лизбет, не так ли?» Люси резко встала и вышла из-за стола. «Вот так. И чего я этим добился?» «Похоже, ничего. Я хотел сблизиться с Люси, а вместо этого только еще больше все портил. Вернее, мы оба все портили». Зато теперь у меня было время подумать о Лизбет. Часть моего сознания упорно твердила, что все сказанное о ней неправда. Хотя бы и потому, что она была на 2 года младше меня и родилась после дня 7-4. Или мы встретились 12 лет назад в Нью-Чикаго, вскоре после того, как я начал работать в агентстве перемен. О ее прошлом я знал только то, что она рассказывала мне сама. Конечно, я видел документы, где был указан ее день рождения. Но бумаги очень легко подделать. Если сэр Найджел прав, то моя жена вдвое старше меня. Элиты старели гораздо медленнее людей, а у Лизбет по роду ее деятельности был доступ к последним технологиям омоложения. Я никогда не сомневался в том, что Лизбет меня любит. Но теперь вспомнил ее с другой, более холодной стороны. В ее жизни все было нацелено на максимальную функциональность и эффективность. И как только у меня возникли проблемы, она сразу повернулась ко мне спиной. Неужели женщина, которой я отдал свое сердце, оказалась безжалостным и хладнокровным монстром? Неужели она участвовала в том ужасном плане по уничтожению большей части человечества? А потом... Потом она решила, что ей пора завести семью, выбрала многообещающего молодого агента и заморочила ему голову. Наши брачные клятвы — это тоже намеренный обман? Скорее всего, кто-то еще был посвящен в ее дела, например, Джак Смур. Внутри у меня все переворачивалось, пока я осознавал эту чудовищную правду. То, что я считал своим прошлым, оказалось всего лишь гнусной ложью. Вся моя жизнь была сплошным враньем. Глава 68. Я должен был как-то отвлечься от этих мыслей. Даже в потайном убежище Ми-7 нашлось немало дорогих игрушек. Я не мог устоять перед соблазном. Да и кто бы смог? Чемпионат мира по футболу. До конца финального матча 8 секунд. Счет равный. 1-1. Земля под ногами дрожит от топота и рева тысяч зрителей, забивших трибуны огромного стадиона. Я дал длинный пас своему товарищу, а сам сделал мощный рывок вперед, прорываясь сквозь защиту команды соперника, прошлогоднего чемпиона из Италии. Перескакивая через чьи-то ноги и делая ложные маневры, я неудержимо несся к воротам. Вдруг кто-то налетел на меня сбоку и толкнул так, что я кубарем полетел на землю. Один из итальянцев сбил меня с ног. Фанаты на трибунах неистовствовали, а поле вибрировало так, словно началось землетрясение. Я сразу вскочил на ноги и побежал дальше. И тут я увидел мяч. Описав широкую дугу, он достиг своей высшей точки, на мгновение завис в воздухе, словно маленькое солнце, и стремительно помчался вниз. Я буквально летел ему навстречу, впившись взглядом в черно-белый шар и видя его во всех подробностях, вплоть до мельчайших швов и царапин на кожаной поверхности. Голкипер был уже на месте, он стоял в напряженной позе, согнув ноги в коленях и широко расставив руки. Я сделал ложный выпад, развернулся на 180 градусов, сделал сальто в воздухе и мощным ударом с лету послал мяч в верхний угол ворот. Голкипер рванулся на перерез и сделал отчаянный прыжок, но успел только чиркнуть кончиками пальцев по мячу, который скользнул мимо и, бешено крутясь, влетел в сетку. Бам! Свисток арбитра, и матч окончен. На трибунах творилось настоящее безумие. Публика вопила, бесновалась, ломала сиденья и размахивала ими в воздухе. Внезапно все стихло, и картинка исчезла. Остался только черный экран с красной надписью. Игра закончилась. Я снял шлем и откинулся на диван насквозь мокрый от пота. Да, симулятор был потрясающий. Все оказалось таким реальным. У людей, которым приходилось здесь прятаться, всегда было полно свободного времени, поэтому Ми-7 решила установить в квартире лучшие из продуктов Toys Corporation. Дожидаясь новых указаний от сэра Найнджела, я ушел в них с головой. Я хотел забыться, уйти от мысли о Лизбет, о детишках. Вдруг на плечо мне легла чья-то рука. Узкая, женская, невероятно нежная, с красивыми длинными ногтями, покрытыми красным лаком. «Привет, Хейс!» — произнес голос андроида Анны. «Я хотела сказать, что если тебе что-нибудь нужно, я к твоим услугам. Все, что захочешь». «Нет, спасибо». Я бросил на нее рассеянный взгляд и отвернулся. «Все в порядке?» Но моя голова тут же развернулась снова. «Анна?» Я вдруг понял, что Анна — необычный робот-прислуга. Это была эксклюзивная модель, не только очень умная, но и умевшая трансформироваться в другие формы. На ней появились черное вечернее платье и туфли на высоком каблуке. Глаза стали ярко-синими, а голову покрывала копна пышных волос, роскошные светлые волосы. Это была точная копия Люси. «Тебе нравится?» — спросила она. Глава 69. «Наверное, тебе уже надоели все эти дурацкие симуляторы», продолжала Анна, плюхнувшись рядом на диван. От нее замечательно пахло, тем же цитрусовым ароматом, который любила Люси, как тогда, в грузовой ракете из России. К тому же она отлично подделывала голос Люси. Сбросив туфли, андроид с ногами забралась на диван. «Анна, может быть, тебе стоит выбрать другую роль?» — спросил я. «Если захочешь, Хейс, но я запрограммирована на повышенную наблюдательность и очень этим горжусь». «Что ты имеешь в виду?» «Да ладно, ясно, что у вас очень натянутые отношения. Чуть тронешь и порвутся. Соперничество, влечение, секс — это очевидно, но хватит болтать про тебя и Люси». Я нахмурился. Не хватало мне только сеанса психоанализа от робота, да еще очень похожего на правду. «Верно, напряжение присутствует», — признал я, — «но для этого есть много причин». «И главное в том, что она тебе очень нравится. Признайся хотя бы мне, ты сохнешь по Люси». «Что за чушь, Анна?» «Я не буду с тобой спорить», — заметила она успокаивающе, — «но почему бы просто не попробовать?» Анна переменила позу и положила ногу на ногу. Подол ее черного платья задрался, обнажив гладкое белое бедро. «Для этого я создана, Хейс, доставлять удовольствие!» Она улыбнулась. «Видишь, какая я честная!» Я сам не удержался от улыбки. «И чертовски умная!» «Верно?» Анна непринужденно пересела на мои колени. В ее голосе появились вкрадчивые нотки. «Поверь, я куда интереснее, чем эти глупые игрушки. Я могу улавливать твое настроение, предупреждать все твои желания. Мне говорили, что я лучшая модель в Европе». Легко было поверить. Я чувствовал, как теплое тело Анны прижимается ко мне. И моя защита начинает таять. Почти против воли мои руки скользнули к ней. Девушка сладко ахнула от удовольствия и быстро убедились в абсолютном совершенстве ее форм. Анатомически Анна была настоящей женщиной, безупречной, идеальной, чувственной и в полном моем распоряжении. Она дерзко расстегнула мой ремень, спустила с меня брюки и взяла в ладошку мой мужской орган. «О, боже!» «Кажется, я тебя все-таки заинтересовала», — промурлыкала она. «Ох, Хейс, да ты и сам лучше всех в Европе!» Вообразите, что как раз в этот момент открылась дверь, и на пороге появился не кто-нибудь, а Люси. Прислонившись к стене, она подняла брови и скрестила руки на груди. «Теперь понятно, как бы я выглядела, если бы стала уличной проституткой», — заметила она. «Все лучше, чем неряхой деревенщиной», — парировала Анна. Люси это скорее позабавило, чем рассердило. «Неплохо сказано, рабошлюха, но игра закончена. Сэр Найджел хочет видеть твоего дружка. Хейс, надень штаны!» Глава 70. Через несколько минут, застегнутый на все пуговицы, я сидел в салоне скоростной машины, которую вела Люси. Лондон не переставлял удивлять и восхищать меня элегантным сочетанием старых и новых архитектурных стилей. Он составлял освежающий контраст монолитному и суперсовременному Нью-Лейк-Сити, где все было выстроено как по линейке. Я нашел только одно неприятное сходство с миром элитов. Здесь тоже повсюду были игрушки для взрослых и детей. И тут эти кошмарные куклы, словно какая-то зараза, пробормотал я, когда машина мчалась по городским окраинам. Маленькие Джейкобы и Джессики попадались на каждом шагу. Некоторые из них махали проезжавшим мимо машинам и их пассажирам. Я не отвечал. «Что это ты вдруг так взъелся на несчастных кукол?» Люси с усмешкой покосилась на меня. «Еще несколько минут назад ты очень мило развлекался с одной из них». «Знаешь что, смотри лучше на дорогу. А это еще кто?» На углу одной из улиц собралась молодежная компания. Все были в черном с ног до головы и вооружены железными ломами. Увидев дорогую машину, они угрожающе вскинули ломы и с вызовом постучали ими по ладоням. Прямо вестсайская история. «Это дуболомы», — объяснила Люси. «Похожи на двоечников, но специализируются на разрушении культурных объектов, памятников, книг, школ, церквей, музеев, даже кладбищ. Элиты платят им за это дешевыми наркотиками. Вот уж зараза так зараза». Я мрачно кивнул. Это было вполне похоже на дьявольский план элитов — разложить и деморализовать людей всеми возможными способами. Надо признать, им это неплохо удавалось. Если центр Лондона находился под бдительным присмотром полиции, то некоторые окраины смахивали на человеческие трущобы в Нью-Лейк-Сити. Наша машина была здесь единственным транспортным средством. Местные жители провожали нас хмурыми и настороженными взглядами. Разница заключалась в том, что у меня дома все разрушалось от нищеты и безразличия, а здесь красоту уничтожали преднамеренно. Роскошные витражи церквей разбивали вдребезги, стены уродовали безобразными каракулями, зеленые скверы утюжили колесами машин, у статуи отбивали головы, а фонтаны и пруды забивали отбросами и гниющим мусором. Дуболомы никогда не оставались без работы, совмещая развлечения с выгодой. Компания на углу начала скандировать: «Против лома нет приема! Против лома нет приема! Против лома...» «Дайте догадаюсь, нет приема!» «Им нравится избивать людей палками, а потом вешать их на крюки», — сообщила мне Люси. «Надо же как-то проводить время». В воздухе промелькнула пущенная в нас бутылка. Моей первой реакцией было выскочить из машины и наказать ублюдков. Теперь я был вооружен. Ми-7 выдала мне пару компактных пистолетов. Но я вспомнил, что нас ждет сэр Найджел и что нам надо торопиться. Следующая бутылка угодила в капот и полыхнула пламенем. Машина дернулась и вильнула в сторону. Лицо опалило жаром сквозь закрытое окно. Самодельные бомбы полетели в нас одна за другой. Я оглянулся посмотреть, все ли чисто сзади. Оказалось, что не все. Банда дуболомов неслась на нас, размахивая оружием и вопя, как стая дикарей. Из соседних домов валили новые полчища. Это была ловушка. Мы не могли пробиться сквозь улицу, не повредив машину, а без нее нам пришлось бы сражаться вдвоем против целой орды разъяренных варваров. «Полный разворот!» — предупредила Люси. Она ударила по тормозам и крутанула руль, с визгом развернув машину на 180 градусов. Я выхватил из наплечной кобуры пистолет и опустил окно. Ствол оружия ткнулся в подбежавшего к нам бандита. «Прочь с дороги!» — заорал я. Он не послушался, наоборот, замахнулся на меня ломом. Я выстрелил, и его лицо взорвалось, как бомба, превратившись в месиво из костей и плоти. Я продолжал бешено стрелять, пока машина летела в крутом заносе, сметая все на своем пути. «Берегись!» — выдохнула Люси, уклонившись от пробившего окно железного прута. Один из дуболомов как-то ухитрился залезть на крышу. Я рывком распахнул дверь, высунулся наружу и снял непрошенного гостя выстрелом в упор. Но вокруг было еще с полсотни бандитов, которые с грохотом вонзали свои прутья в автомобиль и карабкались по ним, как по ступенькам. «Против лома нет приема!» — вопили они. Машина уже тонула под их телами, как попавший в муравейник жук. Но тут Люси снова вдавила в пол педаль акселератора и рванула с места. Автомобиль резко прыгнул вперед, а я, все еще болтаясь на дверце, ногами отпихивал прицепившихся к нам дуболомов. Через пару секунд мы вырвались из бесновавшейся толпы и помчались в конец улицы, делая 100 миль в час. Я вырвал торчавший в окне лом и помахал им перед парочкой бандитов, все еще висевших на нас, как две пиявки. «Вы правы!» — прокричал я. «Против лома! Нет приема!» Они синхронно разжали руки и исчезли в лондонском тумане.